Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Хуй тебе, сука, блядь! Хуй тебе место оплаты! Так, Семенова Наталья, банк Home Credit, отдел контроля оплаты. Алло. Не молчите, банк Home Credit. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт для разговора. Готовы оплатить кредит прямо? Здравствуйте. Ты, сука, ёбнутая! Кто кредиты с столетием дают, а мне 100 лет, и сука в рот! Все? Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если хуй тебя, сука! Прямо хуй сейчас, тебя! Хуй тебя! Хуй! Готовы оплатить кредит? Хуй тебя! Хуй тебе вместо кредита, блядь! Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Хуй его повесила! Ты будешь платить, блядь! Вы позвонили покричать, уважаемая? Вы позвонили в банк Home Credit. Что вы хотели? Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Да, не боишься! Сожгу нахуй, блядь! Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас... Я знаю, кто звонит! Дальняя оплата. 218, нахуй, сожгу сегодня! Мотоцикл к небу подлетит! Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Ты, сука, мне 100 лет, блядь, какой кредит, дура хуйла! Мне, сука, 100 лет, какой кредит, блядина! Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Иди нахуй, сука! Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас... Хуй тебе, блядь! Моментальная оплата. Хуй вместо кредита, поняла, блядь? Готовы оплатить кредит. Пошел нахуй, да. Какой, блядь, кредит покажу! Какой? Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Хуй тебе, готовы сука! Готовы оплатить кредит? Хуй тебе, блядь! Хуй вместо кредита! Ты, падла, кто столетием дает кредит? Дурак хуев! Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Да нахуй ты мне, блядь, нужна, проститутка! Если ты готова оплатить кредит прямо сейчас... Иди нахуй, хуй тебе не кредит, блядь! Иди нахуй, сука! Готова оплатить кредит? Пошел нахуй, блядь, такая! Я так покажу кредит, блядь! Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт. Иди нахуй, нахуй-то я буду звонить туда! Прямо сейчас... Нахуй вы мне нужны, блядь! Моментальные оплаты. Иди нахуй, сука! Готова оплатить кредит? Здравствуйте, я вас слушаю, да. Отдел контроля оплат, банк Home Credit. Вы позвонили, чтобы сказать эти слова, или у вас есть вопрос по поводу кредита? Если вы готовы оплатить кредит, я прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт. Иди нахуй, блядь, я тебе покажу банк. Кредит прямо сейчас. Воспользуйтесь нашим. Я тебе, блядь, покажу такой кредит, ёбаный. Готовы оплатить кредит? Хуй тебе, блядь! Хуй тебе! Здравствуйте, банк. Вы можете меня остановить с Манасой? Хуй вам, а не банк! С вами все? Блядь, я вас нахуй сожгу! Это 218-й банк подключает! Сегодня ночью нахуй тебя сожгу! С вами все в порядке, угомонитесь. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Хуй тебе! Кредит! Хуй вам! Хуй, мам! Хуй, соси! Как некультурно вы выражаетесь. Иди нахуй, блядь! Вообще вы мне... Хуесос, ёбаный, я тебе такой кредит, блядь, покажу! Ты мне его давал, паскуда? Зарежу нахуй, ребят научу! Ой, как некультурно. Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте... Да нахуй ты мне нужна, чтоб я тебе, блядь, звонил, проститутка, ёбаная, в рот! ...нашей услугой моментальной оплаты. Ху! Хуй тебе! Алло. Вы нормально себя чувствуете? Хуй вам! Нормально себя чувствуете? Хуй тебе вместо кредита! Хуй соси, блядь, а кредит не проси! Я понял вас. Еще какие-то вопросы есть у вас? Иди нахуй, аферист ебаный! Прирежу, ребят, научу, зарежут нахуй! Я знаю, кто звонит! Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас... Ты ебучи на проститутка в рот, ебать! Готовы оплатить кредит? Хуй тебе, блядь! Зарежу, блядь, запомни, зарежу нахуй! Ребят, научу, прирежут нахуй! А мне хуй что будет, мне 100 лет? Импотент ебучий! Не прекратите звонить. Мы вас найдем. Сказала, мои ребята вас прирежут и прирежут. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт да, и номер... Да нахуй ты нужна, блядь, такая! Прямо. Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Готовы оплатить кредит? Здравствуйте. Вот. Home Credit Bank, отдел контроля оплаты. 19 лет, ты не даешь кредит! Ебаная сука! Ёбаная сука, 90-летним кредиты не дают! Хуесос! Я вас слушаю, говорите. Home Credit Bank, отдел контроля оплат. Эй, ты! Верблюд! 90-летним не дают кредита-то! А мне 90! Подождите, вы клиент нашего банка, скажите. Сука, мне 90! Сука! Верблюдина! А почему вы кричите? Вы позвонили покричать? А потому что мне 90 лет, блядь! Я не кричу, я тебя прирежу, суку! Так а я при чем здесь? Вы звоните сказать, сколько вам лет? Готовы оплатить кредит прям... Хуй тебе, здравствуйте, блядь. Банк Home Credit, здравствуйте. Представляю дело по контролю оплаты, я вас слушаю. Ты сука! Мне 90 лет, какой кредит, мальчишка? Вы сейчас позвонили в отдел по контролю оплат банка Home Credit. Я вас слушаю. Я говорю, проститутка, слушай, проститутка! Мне 90, блядь, сколько и кредита, сука! Аферисту, ёбаный в рот! Вы себя хорошо чувствуете? Вы для чего позвонили по телефону горячей линии? Вам поговорить не с кем? Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Хуй тебе вместо кредита! Хуй тебе, сука! Хуй тебе! Звонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если ну вы что, готовы... вы говорите, я не пойму, очень быстро и... Моментальной оплаты. Что вы хотите? Готовы оплатить кредит. Ну, один и второй говорят, а что ли, я не пойму. Вы сейчас позвонили в банк Home Credit Москва, отдел финансового контроля. По какому вопросу? Я не звонила. Если вы проверите список своих вызовов, вы увидите, что звоните вы. Вы клиентом банка Home Credit являетесь? Да, в Совкомбанке, да, и имею там кредит. Банк называется? Ну, я не звонила. Хоум-кредит. Банк Хоум-кредит. Есть у вас здесь как? Какие-то договора? Как? Банк Хоум-кредит. Это какой банк? У меня Совкомбанк. А звоните в другой банк. На Ленинградском проспекте 40. Не надо этой информации. Вы звоните в банк, который называется Home Credit. Не звонила я никуда. Не звонила я никуда. Вы сейчас не звонила. Значит, если вы не звонила я. Договор прекращен. Не спорьте. Мне поступил от вас звонок. Прощайте. От кого? Расскажите, как мое имя. И номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Мне договор у дочки, а она далеко живет. Здравствуйте, банк Home Credit. Говорите? Я не знаю, кому отвечать. Ну, мужчина еще говорит, это что это такое? Какой банк? Я не пойму. У меня Совкомбанк. Договора у меня нет дома. Здравствуйте, меня зовут Асташкина Евгения, это банк Home Credit. Слушаю вас. Да никто и не звонил от меня. Я не знаю, что пристали вот эти все. Я не звонила никому. Ну, вы... Я плачу по 4050 и все. Каждый месяц. Хорошо, номер договора, либо серию номер паспорта скажите, проверим. Ну, серии номер паспорта могу, а договора у меня нет, у дочки. Говорите, а она далеко живет. Она только в месяц раз приходит и платит за меня. А паспорт, номер серии, сейчас я вам скажу. Угу. Скажите. Я не звонила вообще-то. Не знаю, откуда взяли. Ну, возможно, да. Возможно, вам позвонили просто. Давайте проверим, по какой причине. Ну вот, номер паспорта 45 пишите, то есть 698. 698. Вы на кнопки нажимаете. Ну, не выходит за ваш договор. 4-5, правильно? Да. Потапкина Любовь Ивановна. Ну, наверное, нет в отделе. Хорошо, тогда дождите просто повторного звонка от нашего банка, тогда будет уже ясно. Ну, может быть, они звонили. Я вообще-то не звоню. Uh-huh. Я каждый месяц, я сначала за 4 месяца хотела отдать, они мне не приняли. И я стала по месяцу платить, вот каждый месяц ходить. Uh-huh. Вы меня слушаете, да? Да, конечно, слушаю. Конечно. Да, и каждый месяц вот хожу, по 4,50 плачу. Я 30 тысяч брала, а платить выходит дело 60 тысяч. Угу. Это очень невыгодно, конечно, но я-то никогда не знала, никогда ни разу в жизни не брала я из банка денег. А теперь пришлось вот 30 тысяч взяла, а платить плачу больше 60, наверное. Потому что я еще на такси ездила, и таксисту еще 1000 рублей плачу. А сейчас моя дочка взяла платить, она уже, не знаю, она пешком ходит или на своей машине, не знаю. Ну хорошо, ладно, так вы тогда дождитесь повторного звонка, тогда... Ну хорошо. Вы хотели предупредить о чем-то. Ну не знаю, не звонила я, это точно говорю. Хорошо, ладно, тогда всего вам доброго, до свидания. До свидания. Алло. Готова оплатить кредит. Да что вы, интересные, я никуда не звонила никому. Что вы пристали? Никак не отойдешь никуда. На деловой стиль общения. Значит, меня зовут Роман. Ну и предупредили, Андрей. Хватит уже, я уже слышала. Я никогда никуда не звоню, я в месяц раз хожу в банк и все. И плачу. Вы можете поступить еще проще. Вы кладете трубку, разговор наш с вами закончен. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Готовы оплатить кредит прямо... Да вы двое говорите, и мужчина, и женщина, и я не знаю, кому отвечать. Скажите, пожалуйста, а где вы находитесь? Где вы, какая улица, где вы находитесь? Подождите, пожалуйста, вы куда звоните? Да потому что я не звонила, в банк не звонила, а банк что-то прислал ко мне. Звоните, звонили, вот и начинает. То мужчина, то женщина. Вы клиент нашего банка, нет? Я клиент, только не вашего, наверное. Я Совкомбанк, А зачем вы нам звоните сейчас? Да я не звоню, вот мне звоните вы. Сейчас вы перезваниваете нам, Не перезваниваю, ничего я не звоню. Вот положу трубку, и я не звоню. Алло. Банк Хоум Кредит. Одну минуту, пожалуйста. Здравствуйте. Вы позвонили в Банк Хоум Кредит. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Я не звонила и не звоню. У меня кредита нету с собой. У меня кредит у дочки, и она далеко живет. Я не звонила. Это вы звоните, не знаю куда. Где вы находитесь? Скажите, я вам скажу, где у меня банк находится. Вы сейчас звоните в отдел взыскания банка Хоум Кредит. Да я никому не звонила, вы что пристали, правда? Вы звоните. Я говорю по-человечески, вот это же банк, а не какая-нибудь бордель. Вы звоните в банк Хоум Кредит. Если человек звонит, то и спрашивайте с нее, а я-то не звонила. Вы сейчас звоните. В отдел взыскания банка Хоум Кредит. Вы клиент банка. А зачем я звоню? Откуда я знаю, зачем вы звоните? Себе вопрос задайте. Интересно, я не звоню вам, говорю, а вы мне опять... До свидания, всего доброго. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, алло, воспользуйтесь нашей услугой. Что это такое? Вам делать, что ли, нечего в банком? Ведь там же работ много. Что вы без конца звоните мне? А? Я вот не звоню, а вы вот звоните. Зачем? Объясните. Вы же денежек прислали мне. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас... Мне телефон нужен, они занимают мой телефон. Ничего, я никому не звоню. Да перестаньте мне звонить. Здравствуйте, специалист отдела контроля оплат. Кононова Русанова, слушаю вас. Ничего, я не звоню никому. Это вы звоните мне. Нечего мне говорить вам. Видимо, технические неполадки. Вам еще дозвонятся. До свидания. Вот, блин. Готова оплатить кредит. Ну что вы пристали ко мне? Я прям не знаю. Ну вам что доказать? Паспорт, номер серии я вам могу, а договора у меня нету. Вы являетесь клиентом Хоум-кредит-банка? Нет, я не имею. Я имею кредит Совкомбанка. Совкомбанк. Вы знаете это? Совкомбанк. Ленинградский проспект, дом 45, корпус 1. Они вот не звонят, а вы звоните. Зачем? А вас я не знаю. Хорошо, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Вы позвонили в банк Home Credit. Да я не звоню. Что вы говорите? Как же мне вас... Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас... Да подождите. ...наши услуги моментальной оплаты. У вас это автоматика, что ли? Или кто? Автоматически, что ли, вы? Почему вы на меня напали? Кто на вас напал? Да у меня нету никакой кредита. Что вы звоните постоянно? Сейчас звоните вы вообще-то мне. И не орите, я не пожалуйста. Звоню, я на вас не звоню. Нападал. Каким образом? Я сбоку к вам подошел, что ли? Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Ну вы телефон мой освободите или не освободите, а? Звоните и звоните. Ну что это такое, а? Я же вам объясняла и паспорт номер говорила. Что еще вам надо? Я никому не звонила и не звоню. А вы мне постоянно звоните, телефон мой занимаете. Мне нужен телефон. Алло. Девушка, или кто вы, или мужчина? Давайте проверим мой номер паспорта. Я звоню или не звоню? Почему вы без конца звоните? Здравствуйте, здравствуйте, говорю. Меня зовут Сергей, сотрудник отдела взыскания банком кредит. Я вас слушаю. Ну я-то ведь не звоню, это вы звоните. Что так вы хотите? Вы звоните сейчас мне. Да вы не мне звоню позвоните. Я! Еще вам говорю, это вы кто-то, вы наверное, через компьютер сделал. Вы не через слышите? Через компьютер. Я на Петровку напишу. Я в отделение милиции сейчас поеду минут через 20. Вот это, наверное, вот это вот женщина, я наверное, через компьютер мне на квартиру буду писать. Видите, вот придурочная, вот и ей звоните, она вас хочет очень. Ну что замолчали? Вы позвонили в банк. Что замолчали? Говорите, раззвоните. Номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас... Подождите, девушка, вы послушайте меня внимательно. Готовы оплатить кредит послушайте, прямо... Вы послушайте меня внимательно, или мужчина, или женщина, я вам объясню. Это кто-то балуется. Есть у нас такие вот ребята, которые не учатся, не работают, и балуются, включают телефоны через магнитофон. И как будто я вам звоню, но я вам не звоню. И мне надоело уже ваши звонки. Мне полный день уже звоните и звоните. Мне нужен телефон. Женщина, успокойтесь. Вы куда звоните? Да никуда я не звоню. Поэтому я объясняю. Вы послушайте меня хоть минуту. Успокойтесь. Ну, банк звонит. Никуда я не звоню. Это мне перекрестили, значит. Скажи, что ты квартирку захотел. Видишь, вот это вопрос. Она все бардак держит у себя. Бардак держит она у себя и переключает нас в коробку на телефоны. Девушка, выслушайте меня, пожалуйста. Ну, звоните в милицию, пусть разберут. Я не звоню никому. Здравствуйте. А меня беспокоите? Здравствуйте, отдел оплат. Меня зовут Виктория. Слушаю вас. Да ничего, я никому не звоню. Вы в милицию позвоните, и пусть разберутся. Вы сейчас никому набрали... я не звоню. Вы это сделали набрали... мой телефон. Вы ну ты вот понимаете, банк. Грамотный человек или нет? Послушайте, пожалуйста, не перебивайте. Вы сейчас позвонили в банк. Какой у вас вопрос? Уточните, пожалуйста. Никакого я, у меня вопроса нет. Никаких мне банков нет. Это вы мне придумали. Сейчас вы самостоятельно набрали наш номер. Что вас интересует? Для чего вы звоните? Да ничего, ничего меня не интересует. Если мне интересовать будет, я пойду в банк, скажу. А вы а где находитесь? Вы сейчас зачем звоните? А вы в милицию позвоните, они разберутся, почему мне звонки без конца. А вы говорите, что вы не звоните. Вы сейчас звоните в банк самостоятельно. Набираете наш номер. Что вас беспокоит? Для да чего не я, не я звоню. И это звонят глупые люди, которым нечего делать, а я не звоню. А что вам звонят? А мне звоните, мне телефон занимаете, мне телефон занимаете. Звоните постоянно. Звонит банк. Вот уже целый кого день. Кого спрашивают, когда вам звонок поступает? Любовь Ивановна, моя фамилия, Потапкина. Если хотите, нам номер паспорта мне запишите. Хуй тебе в рот, подсасывай свой хуй. Милиции позвоните, вот эта вот женщина, она мне звонит. Она, у ней там бардак в доме бардак у нее. Она принимает таких мальчиков, которые не работают, не учатся. И хулиганят, вот через компьютер переключает телефоны старух. Вы не являетесь клиентом банка, вам поступают звонки, никого не спрашивают, просто звонят и сбрасывают, да? Правильно, да. Давайте тогда удалим. У меня никакого банка нету, ничего нету, и без конца ко мне звонит вот давайте сегодня. Я составлю заявку, чтобы вас больше не беспокоили. Фамилия, имя, отчество уточните, пожалуйста, еще раз вашу. А? Фамилия, имя, отчество уточните, я составлю заявку. Потапкина Любовь Ивановна моя фамилия. Потапкина, Любовь да, Ивановна. Да, правильно. Потапкина, Любовь Ивановна. Я инвалид. Я дома хожу, никуда не выхожу. И я никому не звоню, никого не беспокою, никого не донимаю. А мне вот донимают. Мне звонят через компьютер нужно... переключают, и как будто я звоню. Не они звонят, а я звоню. Представляете? Я поняла. Я отправила ваш телефон в отдел удаления номеров, проверить телефон, да, и ваш номер удалили, чтобы вас больше не беспокоили. Все, извините за беспокойство. Вам всего доброго. До свидания. До свидания, дорогая. Алло. Ну давай поговорим, дура. Здравствуйте. Давай. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если подождите, девушка, я вам объясню. Я не звоню. У меня нет ни договора, ничего нету в банке. Я никуда не звоню. Это мне переключают. Переключают через компьютеры, как будто я звоню вам. Но я не звоню. Да. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Геннадьевна, я представитель Home Credit Finance Bank. Вы являетесь нашим клиентом? Нету, я не имею ничего, никаких банковских счетов и ни договоров, я ничего поняла. Я не имею. В таком случае я не имею понятия, почему вам звонили. Вы знаете, да? Вот, это вот бабка голос там подает немного, если вам слышно. К ней ходят мальчики такие, которые не работают, не учатся. Ну, в милицию позвонить. Скажите, пожалуйста. В милицию надо позвонить и проверили бы сейчас прямо их. Да? Вы меня послушаете или я с вами попрощаюсь? Я не собираюсь слушать ваши крики. Ну, давайте. Итак, скажите, пожалуйста, вам входящие звонки поступают или только вот такие? Вот только такие. Только такие. Как будто я звоню вроде, а мне звонят. Я придется вот... Терплю, беру трубку. Алло, а мне отвечают вот эти дурочки, которые совсем ни к чему. Она старый человек, а принимает вот этих мальчиков. И у ней бардак там. Вот я уже знаю, в нашем доме живут. Тогда я отвечаю. Я все понимаю, но я вам сообщаю о том, что если вам будет звонить, попросите сотрудника банка удалить телефон. Я договора не знаю, поэтому помочь вам ничем не могу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Ты шизофреник, успокойся. Ну, говори, проститутка. старые карга. Старые карга, что ты звонишь вот, без конца? А? Ты, сука, ебаная, успокойся! Шизофреник, хуй! Сволочь такая! Шизофреник, блядь! Готова оплатить кредит. Здравствуйте, меня зовут Набиева Анастасия. Вы позвонили в банк Home Credit, отдел оплат. Слушаю вас. Это опять вчерашний. Это меня это соединяет компьютер, который не работает и не учится, ребята. Вот и соединяет бабушек банк. Я никому не звонила. Извините, пожалуйста. Никому не звонила, мне ничего нету в банке. Вы только что на входящую линию попали. Вот надо в милицию позвонить и объяснить, что в банк вот вы не одни звоните. Сейчас еще будут звонить. Вечер началась. Угу. А что вас беспокоит? Меня ничего не беспокоит. Мне беспокоят звонки, которые мне звонят. Мне не нужны они. Вы клиент нашего банка или нет? Нет, я не звонила никому, никакой банк. Возможно, звонки поступают вам по поводу либо ваших родственников, либо ваших друзей. Может, кто-то ваш телефон оставил как дополнительный в нашем банке. Вы можете эту информацию у них уточнить. Ничего мне никто не оставил, и я в банк не звоню никогда, и ничего мне-то я там не забыла. Хорошо. Это вот вчера. А так звонили, вот несколько звонило, несколько, не только вы одна. Еще три девушки, еще мужчина звонил, и все мне ожидайте, говорят, зачем просто, вы позвонили. Просто ожидайте. Я могу паспорт номер серии свой сказать. Если вы не клиент нашего банка, этого не надо делать. Значит, я вам рекомендую ждать повторного звонка, и когда вам звонок поступит, попросите нашего сотрудника, чтобы ваш телефон удалили из обзвона, чтобы звонки вам больше не поступали. Ну, правильно, да. Попросите только, когда звонок поступит, хорошо? Угу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Готовы оплатить кредит? Здравствуйте. Вы знаете? Взыскания Дмитрий, чем могу вам второй помочь? Звонок, значит. Вы позвоните в милицию и объясните, что это компьютер переключает бабушек и беспокоит в банк, как будто в банк звонят бабушки. Я никуда не звонила, ничего и у меня нету там. Позвоните в милицию и пусть разберутся. Я больше звонки слушать не буду. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментально. Девушка, я объясню вам, пожалуйста, послушайте меня. Готовы оплатить кредит? Да что вы вдвоем сразу говорите? Меня зовут Наталья Банкова. Я вам хочу объяснить, что я никуда не звонила. Это у нас есть тут ребята такие, и переключают через компьютер мой телефон. Я как будто звоню. Но я никому ничего не звонила, и позвоните или в милицию, или куда, разберитесь, а больше ко мне не звоните. Ну, я не могу вам не звонить, я не звоню вам. Ну, потому что я не звоню вам, не звоню, а вы мне звоните. Нет, давайте разберемся. Вы говорите, что я звоню, а я не звоню вам, я беру трубку, ну, так, отвечаю. Знаете, что можно сделать? Если вам будут звонить, послушайте внимательно, да, вот вам будут звонить, если вдруг наши операторы сразу с вами свяжутся, вы попросите, скажите, удалите мой номер из обзвона, чтобы меня не беспокоили. И все, они удалят. Я просто не вижу договора, по которому вам поступает звонок. Вот когда, если вас, до вас дозвонится Home Credit Bank, вот сразу попросите, пусть номер удалят из обзвона. Хорошо? Потому что у вас, скорее всего, либо же можно поступить? Вот эта сеть сотовая, которой вы пользуетесь, сотовая связь, можно попросить, там, видимо, стоит переадресация. Они набирают мой один номер, а переключают на вас. Понимаете? Да, на меня вот переключают специально, вот, и все. Ну, им вот, баловаться, видите, им баловаться, вот, хочет бабушку беспокоить, а я хочу. Давайте, я на всякий случай со своей стороны оформлю заявку, чтобы этот номер удалили, но если будут беспокоить, правильно, можно даже в салон сотовой связи сходить и попросить, чтобы они убрали эту переадресацию. Ну куда мне сходить, сижу я дома? Со своей сходите мне куда-то. Да слушайте, я лучше не буду отвечать, выключу телефон и все. Со своей стороны я сейчас ставлю на удаление телефон. Алло. Сейчас к вечеру приедет мой племянник, он тебе, блядь, покажет, сука, ты сейчас проститутка. Племянник приедет, он тебе, блядь, покажет, сука. А за что? Скажи, тебе скажи, говорили, что ты мне звонишь? Да? Ёбаная, и сейчас милиция тебя придет. Я уже позвонила. Милиция придет сейчас к тебе. Почему ты мне звонишь? Иди ты, зараза! Алло, алло, что молчите? На Петровку 38 напишу. И в нашу. Я тебе не звоню. Ты мне не нужна. И ты мне звонишь. Ты мне звонишь. Не, я тебя звоню. Дура. Как ты не поймешь? Я хочу сказать, что ты ебанутая. Сволочь. Нормальный человек. Я тебе говорю, а ты не поймешь никак. Вот не я звоню тебе. Нахрен ты мне нужна. Иди нахуй, сука. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Готовы оплатить кредит? Вы слушаете банк, банк, банк, грамотный, нихуя не понимаете, простите за выражение. Вы тебе не я звоню, а вас компьютером, компьютером включают. Что вы кричите? Звоните в милицию, разберитесь. Что вы кричите-то? Я старенький человек, зачем я буду звонить в банк? Мне не нужно. Разберитесь, в милицию позвоните. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, ну, алло. Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Я вам говорю, что я не звоню. Да, в милицию позвоните! Это вот Катерина, банк Хоум-кредит. Слушаю вас. В милицию позвоните, банки! Женщина, вы позвонили нам по горячую линию банка Хоум-кредит. В чем вопрос? Вас соединяют из компьютера, никто вам не звонит, дураки, я же вам объясняю, а вы не хотите понять. Вы сейчас перезваниваете на входящую линию банка Хоум-кредит. Не звоню я никому! Алло? Алло? Здравствуйте, вы позвонили в банк Хоум-кредит. Подождите, минутку, слушайте, минутку, хватит. Если мне говорить. Кредит прямо никто сейчас вам не звонил! Нашей услугой моментальной оплаты. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь алло нашей услугой моментальной оплаты. Алло, подождите, дайте меня, готовы дайте мне оплатить слово. Кредит прямо. Дайте мне слово, придурки, вдвоем, сразу. Что вы кричите? Я не звоню вам в банк, не звоню, это вас переключают хулиганы, вот которые мальчики не работают, не учатся и через компьютер переключают мой телефон, как будто я звоню в банк. Ну вы в милицию позвоните, вы же можете отсоединить, ну что ж вы меня беспокоите, звоните постоянно. Вот второй день, и вчера начались в это время, и сегодня. Ну я не буду отвечать, я выключу сейчас телефон и будет лежать. А вы звоните в милицию. Разберитесь. Приготовьте паспорт и номер договора. Я вам объясняю. Вам сколько? Вас сколько там? Сколько вас людей? Я вам объясняю, что никуда я не звоню. Никакой банк. Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Дождитесь ответа и узнаете подробности у специалиста. Здравствуйте, меня зовут Набиева Анастасия. Вы позвонили в банк Хоум-кредит. Отдел оплат. Слушаю вас. Алло. Да, слушаю вас. Вы знаете, я не звоню. Если вы слушаете, вы внимательно меня послушайте. Вы же можете милиции позвонить, что меня переключают через компьютер хулиганы. Хулиганы, есть такие а куда мальчики вы у нас. Пытались позвонить? Никуда я не звоню. Это меня подключает, как будто я в банк звоню. Но вы же можете разобраться, господи, наконец-то концом. Я вам не ясно, что ли, объяснила? Что вы мне звоните? А? Я же ясно объяснила. В милицию позвоните. В милицию. Я вот позвонила в милицию. Скоро приедет милиционер. Разберется. А вы что с своей платой? Моментальная оплата. Придурки, грамотные люди, блядь.